сказала прямо не в мочь. Душу мою злая тоска, и смакую синюю ночь я хмельным глотком коньяка. Истерзала прямо не в мочь душу мою злая тоска, и смакую синюю ночь я хмельным глотком коньяка. Звезды тускло светят во мглу, облачка по небу летят. Как проснусь волком поутру, снова все пойдет не в попад. Я курочек раскурю, затянусь сизой смолой, и на все дела наплюю, елки-палки да лес густой. Мне не жаль разбившихся чувств, что жизни скромсали мою. Счастье не вернется и пусть, а мне пока что рано в петлю. По ночным бульварам пройдусь, поминая давние дни, и покроют пьяную грусть тишью городские огни. Каждый мне здесь кореш и брат по единой мамике судьбе, а с небес тоскливо глядят звезды, как воры в темноте, как воры в темноте, как воры в темноте. Истерзала прямо не в мочь душу мою злая тоска, и смакую синюю.